Максим Зарецкий. Седьмой. Книга четвертая. Глава первая. Возвращение. Мое пробуждение нельзя было назвать спокойным. Тело буквально вывернуло от боли, и я, не удержавшись, зашелся тяжелым кашлем. «Ян, тише, тише, ты в порядке, постарайся успокоиться». Я услышал голос Светланы, раздавшийся надо мной. «Из всех в группе тебе досталось больше всего, поэтому лежи спокойно. Дай я немного тебя подлатаю, а там уже тобой займутся лепестки». «Носитель, я рекомендую вам следовать инструкциям. На данный момент кризис отступил, и вашей жизни ничего не угрожает, но период восстановления может значительно затянуться». Тут же в моей голове появился голос магического конструкта. «Седьмой, ты был в сознании, когда происходил бой с тем существом? Слышал, что говорил этот «утренняя звезда»?» «Да, носитель. Я все видел и слышал». «Мне нужна твоя оценка. Кто сидит во мне и насколько он силен?» «В перечне известных сущностей создателей я не смог найти существо, вышедшее с вами на контакт. Поэтому далее я могу предоставить лишь свои предположения на основе увиденного, а также короткого разговора с этим существом». «Хорошо, говори». «Судя по тому, с какой легкостью был уничтожен вырвавшийся на свободу заключенный, я могу однозначно сказать, что сущность, находящаяся сейчас в вашем сосуде души, стоит на одном уровне с первой десяткой когорты. Однако когорта, несмотря на всю свою необычность, не занимается поглощением других сущностей. Каннибализм им не свойственен. Также могу с уверенностью сказать, что это не высший скульптор. Им не нужны силы других существ. Я могу предположить, что находящаяся внутри вас сущность — это один из правителей верхнего или нижнего слоев изнанки. Вероятнее всего нижнего, судя по тому, как оно себя ведет». «Насколько оно опасно и зачем ему мое тело?» «Предполагаю, чтобы питаться сущностями или душами вашего мира, носитель». «Что?» Внутри меня все перевернулось. «Дело в том, что все обитатели нижних слоев развиваются и становятся сильнее, лишь поглощая другие души. В этом их суть. Предполагаю, что эта сущность желает использовать вас, чтобы питаться. Поглощать души живых людей или множество бесхозных сущностей, наполняющих ваш мир и не желающих уходить наизнанку». «Проклятье! Во что я опять влип?» Голова раскалывалась от огромного количества мыслей. С большим трудом я разлепил глаза, осмотревшись. Мы находились в одном из залов ожидания рейдов, судя по всему, принадлежавших опутывающей листве. Я лежал на самой обычной раскладушке, а надо мной хлопотала Светлана, водя руками вдоль моего тела. Кто-то заботливо снял с меня жука, из-за чего я непроизвольно ощутил себя раздетым. «Как остальные?» С некоторым трудом мне удалось нормально выговорить вопрос. «Больше всего досталось Константину. Он по собственной дурости обкололся какими-то стимуляторами, из-за чего сейчас не может пошевелить даже пальцем, а остальные отделались лишь парой ушибов». «А что другие наемники? Все закончилось?» Я попытался приподняться, но руки Светланы настойчиво уложили меня обратно. Сил сопротивляться не было. «Не двигайся. Потерь почти нет. Неизвестная тварь оглушила всех магической силой. Схватилась с кем-то таким же сильным, чуть не разнесла во время этой битвы холм, на котором установлены врата, и благополучно издохла. Из того, что все находились без сознания, узнать, кто с ней сражался, не удается. Однако маги лепестков утверждают, что это кто-то значительно сильнее опоры мира. Так, а сейчас будет больно. Потерпи». Меня накрыла волна боли, которая спала через несколько секунд. «Ну вот и все, молодец. Так о чем это я?» Похвалила меня Светлана, продолжая крутить руками над моим телом. «Сильнее опоры мира». «Да, точно. Представь, только существо сильнее опоры мира. У меня от одной только мысли об этом все внутри переворачивается. Сейчас лепестки пытаются спасти представителей ястребов, которые разбудили существо. Вот у тех, говорят, потери есть. Ходят слухи, что великий клан потерял в этом рейде мага седьмой ступени». «Птица высокого полета, однако. Наверное, из-за него нас тогда выгнали из лабиринта». Я согласился со Светланой, припомнив, что представители ястребов находились возле тюрьмы, когда мы выбирались из лабиринта. Очень похоже, что великий клан решил присвоить себе находку лепестков, как это у них иногда было принято, и обломал зубы. Наверняка тот маг решил, что сумеет справиться с существом, находящимся под ограничителями реальности. Я более чем уверен, что любой маг седьмого круга прекрасно разбирается в подобных вещах. Вот только его сил, как оказалось, недостаточно. «Отлично. Я сделала все, что в моих силах. Теперь дело за лепестками. Они обещали прислать к нам сильных лекарей. Тут мимо пробегала наш рейд-лидер. Очень интересовалась твоим здоровьем, кстати». Светлана хитро посмотрела на меня. «Вот как?» Я постарался скрыть появившееся на душе облегчение. «Значит, с ней все в порядке?» «Ага. Обещала прислать лучшего лекаря. Так что не забудь ее потом поблагодарить». «Конечно. Поблагодарю». «Ладно. Я пойду к Косте, а ты лежи спокойно. Тебе пока нельзя двигаться. Это понятно?» «Да, более чем». Когда Света ушла, я закрыл глаза и прислушался к себе. Вроде бы все хорошо. Кроме жуткой ломоты в суставах и слабости, больше ничего не чувствовал. И не слышал. После слов седьмого я не был уверен в том, что давать собственное тело существу с такими силами, возможностями и желаниями — это хорошая идея. Во что бы то ни стало, мне следовало как-то ограничить его. Вместе с седьмым нужно обдумать возможные варианты. Выход должен быть. Как и говорила Светлана, где-то через час меня навестил один из лекарей лепестков вместе с самой Юлией и вечной ее тенью, телохранителем Виктором. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» — с улыбкой спросила она. «Привет. Намного лучше». «Мастер тебя сейчас осмотрит. Как-никак ты один из самых пострадавших во время инцидента. И да, можешь задавать мне пока любые вопросы о произошедшем. Я написала кучу отчетов и устала от этой бесконечной бюрократии». «Прям любые?» Я непроизвольно улыбнулся. «Ну, все, что не засекречено, я тебе скажу», — кивнула девушка. «Опутывающая листва сильно пострадала?» «Удивительно, но нет. Потерь практически нет, как среди наемников, так и среди клановых стражей. Погибли лишь те, кто не успел эвакуироваться по разным причинам из сооружения оранжевых, а также представители великого клана ястребов. Об этом, полагаю, ты и сам уже слышал. Конечно, если бы кто-то очень сильно не остановил то существо, все было бы куда печальнее. И да, Ян, я помню твое предупреждение, и оно было мною передано, вот только ястребы решили его проигнорировать. Это чуть не стоило лепесткам сотен жизней». «А удалось понять, кто сражался с тем существом?» Я осторожно задал вопрос, интересующий меня сейчас больше всего. «Пока нет. Из-за высокой концентрации магической энергии даже стражи, экипированные в тяжелую боевую броню, оказались без сознания в момент сражения. К слову, тебя нашли посреди разбушевавшейся битвы. Удивительно, что ты отделался лишь такими травмами. Нескольким нашим людям не так повезло. Пожалуй, как раз они и стали единственной крупной потерей клана во время этого рейда». «Вы уже закрыли врата?» Я даже немного удивился. «Да, как ты понимаешь, приток магической энергии оборвался. Лабиринт оказался разрушен, и нам больше ничего не оставалось, кроме как завершить поиски пропавших внутри сооружения оранжевого мира и закрыть врата». «А как это восприняли ястребы?» Юлия нахмурилась, а в ее глазах, как мне показалось, мелькнула сталь. «А вот это уже исключительно их проблемы. Мы потеряли огромное количество доходов из-за действия их представителя, и это не считая человеческих потерь». Довольно жестко и сухо ответила она. «Я закончил». Лекарь поднялся и обратился ко мне. «Неделю не напрягаться и не заниматься тяжелыми упражнениями. Больше гуляйте и постарайтесь отдохнуть. Я устранил несколько неприятных травм, и сейчас ваш организм уже и сам справится. Госпожа, я откланиваюсь». «Благодарю вас, мастер», — кивнула Юлия. Когда лекарь ушел, девушка повернулась ко мне и предложила. «Через полчаса мы отправляемся. Можем подбросить тебя до дома, если желаешь». «Вы знаете, где я живу?» «Это не самая секретная информация», — махнула рукой Юлия. «Ну так что?» «Благодарю, Юль, но у меня есть еще некоторые дела с моими товарищами. Думаю, сам доеду». «Как знаешь. Я тебе еще позвоню в течение недели. Нужно будет уточнить по поводу той просьбы, что ты мне озвучивал. Хорошо?» «Без проблем. Буду ждать», — отозвался я, решив, что, скорее всего, речь идет о доступе в библиотеку лепестков. Когда Юлия со своим телохранителем ушла, я, наконец, решился на то, чтобы попробовать встать. Это у меня получилось не сразу. Тело предательски качнуло, и я был вынужден сделать повторный заход, но как результат оказался в вертикальном положении, спустя какую-то пару минут. Найти в таком состоянии свою группу мне удалось лишь через полчаса. Как оказалось, они почему-то находились в соседнем зале. Возле стены я заметил хмурого Фому, занимающегося чисткой своего метателя. Возле него, растянувшись прямо на полу, звучно храпел Алексей. Его, похоже, не особо волновало то, что лечь спать он мог и дома. Светлана как раз заканчивала колдовать над телом Константина, все еще находившегося в беспамятстве и лежащего точно на такой же раскладушке, что досталось мне в соседнем зале. «О, глядите, кто уже ходит, несмотря на то, что пару часов назад буквально истекал кровью!» — проворчала она, заметив мое появление. «Меня проверил лекарь Лепестков и сказал, что я здоров», — отмахнулся я от девушки. «Ну-ну, сказки он тут рассказывать решил. Хотя я вижу, что над тобой действительно поработали, это не значит, что стоит лишний раз перенапрягаться». «Ну, это я и сам знаю», — кивнул я. «Как Костя?» «Жить будет», — скривилась Света. «Но как проснется, я ему проведу несколько курсов подготовки начинающих юных химиков». «Что?» До меня немного тяжело доходил смысл ее слов. «По шее ему дам, вот что!» — пояснила она. «Это ж надо додуматься, смешать несколько стимуляторов и тоников и решить, что это может сработать. Чуть сердце с печенью придурок не выплюнул и чудом не лишился почек. Сказочный молодец!» «А, понял. Обучение — это святое, не буду мешать». «Отдохни как следует, Ян. Это мой приказ как лекаря группы, слышишь?» «Да слышу, слышу», — проворчал я, ковыляя на выход. «И чего всем этот отдых дался?» С большим трудом надев жука, я с удивлением обнаружил отсутствие шлема. Его просто не было в комплекте, а это, стоит сказать, далеко не самая дешевая часть. Пришлось смириться с пропажей и приготовиться к ненужным тратам. На выходе из резиденции Лепестков меня остановили местные стражи и в течение 10 минут проверяли, то и дело связываясь с начальством и уточняя, разрешено ли мне покидать территорию резиденции. Наконец, когда все формальности были соблюдены, а мои вещи уже по третьему разу обысканы, я смог вырваться из лап бдительной охраны и отправиться домой. В комплекте брони при поддержке легкого экзоскелета передвигаться мне стало намного проще, потому доковылять до ближайшей остановки не составило большого труда. А вот стоять целый час в переполненном автобусе, то и дело дергающимся туда-сюда, оказалось куда сложнее, чем думалось поначалу. Благо, уже к концу поездки места чуть освободились, и я смог с большим облегчением присесть. Но от дома меня ожидал сюрприз. Кровать оказалась занята сладко спящей Ладиславой. Свернувшись клубочком в одном нижнем белье, она даже и не думала просыпаться, когда я открыл дверь. То ли у нее совсем отсутствовал инстинкт самосохранения, то ли она просто настолько вымоталась. Пришлось растормошить девушку и, сказав пару ласковых, указать на дверь. «Я думала, вы еще хотя бы неделю пробудете внутри оранжевого мира», — заявила она, присев за стул, находившийся возле стола. «Ага, 30 раз», — ответил я, с трудом снимая части жука, при этом стараясь не смотреть на довольно вызывающий наряд Славы. Если это, конечно, можно было назвать нарядом. «Ого, ничего себе тебя приложила», — удивилась она, когда стало очевидно, с каким трудом мне дается это раздевание. «Давай хоть помогу, а то сейчас грохнешься в обморок». «Почему бы и нет? Помоги». Не стал я отказываться. Тем более, что чувствовал еще чуть-чуть и таки грохнусь в обморок от усталости. Когда, наконец, последняя из частей жука была снята, я смог позволить себе немного расслабиться. Глаза слипались, и хотелось только одного — просто заснуть. «Слава, я слишком устал, чтобы с тобой спорить, поэтому собирай свою одежду и отправляйся к себе домой. Моя комната — это моя комната. Тебе здесь делать нечего». «Был бы еще у меня этот дом», — отозвалась та. «Это не мои проблемы», — отрезал я и, накрывшись одеялом, добавил. «Не забудь закрыть дверь и заканчивай уже вламываться ко мне». Сказав это, я тут же заснул. Однако за мгновение до того, как заснуть, почувствовал, как ко мне в постель скользнуло девичье тело и прижалось к спине. «Итак, сколько в общей сложности мы успели выкачать магической энергии из оранжевого мира до начала инцидента?» Глава опутывающей листвы сидел на своем привычном месте, а его советники, расположившись вокруг стола, застыли с прямыми спинами, боясь пошевелиться. После инцидента с ястребами глава пребывал в дурном расположении духа и буквально расплескивал вокруг себя ярость, однако при этом не срываясь на подчиненных. «Более 30 тысяч емкостных цистерн, глава!» Тут же отозвался третий советник. Позже мне будут нужны точные цифры. Да, глава. 30 000 — это 5-летний запас нашего клана в период его расцвета. Это хорошая новость. Однако жаль, что нам так и не удалось закрепиться там. Проклятье! Если б только не эти ястребы! Великие кланы, чтобы им пусто было! Глава не стеснялся в выражениях, продолжая ругаться в воздух. Наконец, когда поток брони иссяк, он выдохнул. Ладно. Главное, что большинство стражей и наемников не пострадало. Удалось выяснить, кто сражался с неизвестным существом, пришедшим из лабиринта? Нет, глава. Мы все еще ведем расследование. Хорошо. Раз уж не выгорело с оранжевым миром, давайте продолжим подготовку к открытию врат фиолетового. Только на этот раз подойдем к планированию более умно. И да, на этот раз я хочу, чтобы рейд-лидером был назначен один из вас, уважаемые советники. Юлия хорошо справилась с возложенными на нее задачами, но фиолетовый мир остается фиолетовым. Сейчас наш клан делает на него главную ставку, и будет настоящей катастрофой, если мы упустим полученный шанс так же, как это произошло в оранжевом мире. И пригласите ко мне мастера Зарипова. Я бы хотел с ним обсудить некоторые вопросы.